Ишь ты, силен. Старик, червонец я не привез, извини. Директор фильма «Паразит» не дает суточные и все. Хоть зубы на полку. Главное, на мне практически вся картина. Я майора играю, нашего. А режиссер тюфяк. Вот мы и тянем на пару с Бониунисом. Но у него театр, он все время в поневежес летает, а я пыхчу за двоих еще без суточных. А сегодня выходной, солнце, видишь, как лупит, а нам нужен пасмур. Эх, думаю, у меня же друг в Южногорске. Слушай, а ты чего такой кислый? С перепою? Зотика, у меня мама в больнице. Голубев, да? Зотика, я же тебе говорил. Ее спасти может только Френкель, академик, а он в отпуске. Голубев, а кроме него никто? Зотика, врачи говорят, только он. Понимаешь, она меня ждала, ждала и этим держалась ожиданием. А теперь я приехал, и они кризиса боятся, а сделать ничего не могут. Говорят, вот если бы Френкель, а он в Сухуми, какой-то санаторий «Красный камень». Голубев, ну так слетай. Подумаешь, тут 40 минут. Хочешь, я слетаю? Зотиков обрадованно с надеждой. Да? Голубев, ну а что? За твой счет только, я ж сам понимаешь, Зотиков отмахиваясь, да это что ты? Нет, правда полетишь, Голубев, да хоть сейчас. А что-то такого, у меня и такси стоит. Я тебя по справочнику нашел, поехал по адресу, а соседи говорят, ты в гостинице. Кстати, займи мне еще полсотни за такси заплатить, я потом тебе все сразу. Зотиков, да брось ты об этом, достает из портфеля пачку денег. На! Голубев испуганно. Что это? Зотиков, это Френкелю. Слушай, я тебя умоляю, пусть приедет. Хоть на полчаса посмотрит ее, а? Голубев, а зачем столько? Зотиков, ну гонорар, он же академик. Тут 10 000. Голубев, ты что, спятил? Давай 100 рублей за глаза хватит. Тоже академик. И мне 100 на дорогу. Или знаешь, давай 300 рублей и все, и жди. «Бритва есть?» «Зотиков, какая бритва?» «Голубев, электрическая, побриться». «Зотиков достает из ящика тумбочки. Вот спутник на батарейке». «Голубев, новенькая». Небрежным жестом берет у Зотикова деньги. «Зотиков, да, вчера купил. Я свою забыл там, на севере». «Голубев берет бритву решительно. Все, я пошел. Время, деньги». Прячет бритву в карман. Дорогой побреюсь. Зотиков, слушай, ты что, так и полетишь? Голубев, как? Зотиков, ну вот в форме. Голубев, а что, плохо что ли? Наоборот, обносить полагается перед съемкой. Пока. Жди. Уходит Зотиков, и защитник смотрит ему вслед. Защитник Зотикову. И все, с концами, возвращается Голубев. Голубев деловито Зотикову. Слушай, да еще 50 рублей. Я же ему билет должен купить туда и обратно. Берет деньги. Салют. Уходит. Защитник. Значит, 350. Не густо. На академика можно и побольше потратить. И вообще, ради мамы неужели нельзя так с размахом на полную? Вы ей фрукты в больницу носите? Зотиков, сейчас же май. Еще нет ничего, защитник. Как это нет? А за деньги? Мать, Вова. Защитник, мама, не вмешивайся. Мать, а ты перестань его развращать. Зачем ты его толкаешь? Защитник, никто его не толкает. Просто я пробую влезть в его шкуру. А ты не мешай. Он 6 лет не видел матери. Какая разница, сколько стоят яблоки на рынке? Хоть 100 рублей штука. Ну и что? Теперь уж все равно. Зотиков, не так ли? Зотиков, яблоки нет, яблоки дешевле. Вот у меня записано 6 рублей килограмм. Защитник, всего-то? А апельсины, клубника? Зотиков, апельсины 8. Защитник, слушайте, когда вы это все записали? Зотиков, тогда еще. Защитник, тогда же? Зотиков, ну у меня привычка такая. защитник Брагиной. Вы слышали? Никакого состояния аффекта, как видите, не было. Спокойный, рассудительный человек. У него мать в больнице, а он записывает стоимость яблок матери. А ты говоришь, этого даже я не понимаю.